Через час Клотогорб приступил к делу и почти наполовину справился со сложным заклинанием, когда из леса показалась фигура. Готовившие завтрак Джон, Том и Флор обернулись. С пояса свисало несколько ярко-голубых ящерок, головы их волочились по земле. В остальном ничего незнакомого в фигуре не было. Отцепив добычу от пояса, Мадж бросил ее на землю около костра и, хмурясь, повернулся к кружку наблюдателей. «На че глаза-то повыкатывали, а?» Он согнулся над ящерицами, вытащил нож и пропорол пузо одной из жертв. «Ща, чуток подождите, я их выпотрошу и пожарим, пальчики оближешь. Вот ежели лемнигона, прыгуна болотного, правильно приготовить...» Клотогорб перестал бормотать и жестикулировать. Он казался слегка разгневанным. «Отличная утречка для охоты», — доброжелательно сообщил разговорчивый выдр. «Земля влажная, повсюду следы. Вот и я и встал пораньше, чтоб кладовку нашу наполнить». Он выпотрошил последнюю ящерицу и начал сдирать с них кожу. Потом остановился, заметив, что все так и не сводят с него глаз, и недоуменно, встопорщив усы, спросил: «Ну чё таращитесь-то, а? Чё тут случилось?» Джон Том подошел поближе, хлопнул выдра по плечу. «А мы было подумали, что ты дал дёру. Я знал, Мадж, что ты не сделаешь этого». «Вот еще придумали!» — послышался возбужденный ответ. Мадж ткнул ножом в сторону Клотогорба. «Так и не сомневаюсь, что его мозговитость сейчас прихватит меня каким-нибудь тухлым волшебным словом. И только потому, что я решил действовать по собственной воле. Наверняка и разыскным заговором пригладит». «Ну что ты, не настолько же», — пробормотал Клотогорб. Джон Томас осуждающе поглядел на чародея. «Ты не пойми меня не так, приятель», — сказал выдр Джон Тому. «Ты мне нравишься, и две дамочки-дорогушечки тоже, хотя случается и нас дерут. Даже старина Пок может составить недурную компанию, если захочет». Поглядев с ветки вниз, мышь пренебрежительно фыркнул и продолжил утренний туалет. «А вот чтобы он меня по суставчику раздернул, не хочется мне этого. Да я ж говорил!» Выдор блаженно улыбнулся. «Вот эта угроза меня и держит. Я прекрасно понимаю, что и пытаться незачем». «Но мы же не совсем поверили в это. То есть уверенности...» «Не надо, шеф, не желаю слушать». Выдр поставил филейчики на огонь и перебрался на замшелое бревно. Стянул с себя сапоги. Перебирая мохнатыми пальцами, перевернул обувь и ударил лапкой по каблуку. Посыпались камешки. «Вляпался, когда погнался за ними. Настойло. Они еще достаточно молодые, значит, не жесткие. И мяса хватит. Сказать правду, надоели уже орехи, ягоды и вяленое мясо». Он натянул сапог. «Ну че, подходите. Неужели и впрямь кто подумал, что я дал дёру? Ладно, займемся делом, пора завтракать». Он подошел к костру. «Может, я и темнота, и ругатель, и развратник, и подонок?» Он протянул лапу к округлому затку талии, немедленно отскочившей в сторону. «Но есть во мне и хорошее. Скажем, я лучший повар по эту сторону ниже средних болот». Он подмигнул Джон Том. «Привык, знаешь, есть за долгую жизнь». Больше о дезертирстве речи не было. Ящерицы оказались куда менее привлекательными, чем обыкновенное жаркое, но Флор с явным аппетитом запустила зубы в свою порцию, поэтому Джон Тому колебаться не приходилось. «Очень хорошо», — облизнув пальцы, Флор обратилась к Маджу. «Может быть, я теперь как-нибудь сумею сделать для тебя мои пироги с сыром?» Мадж паковал вещи. «Может быть, я теперь сумею сделать одну кинтеру?» «Нет-нет, кинтера — это...» Открыв рот, Флор, к изрядному удивлению Джон Тома, покраснела. Румянец очень шел к ее смуглым щекам. Он хотел что-то сказать, однако указать выдру на недопустимое нахальство как-то не получалось. Он просто не мог видеть в мохнатом спутнике соперника. Это было бы вовсе не по-человечески. Закинув за плечи мешки, они направились через поляну. Джон Том болтал с Маджем и Клотогорбом. Тем временем Флор занимала ворчливого, однако вовсе не упирающегося Пога. Она хотела выяснить обязанности Фамулуса, и тот охотно перечислял самые неприятные из его повседневных дел. Но так, чтобы не слышал волшебник. Под подошвами то и дело хлюпала вода. Ночной дождь оставил на поляне небольшие лужи. Самые крупные путники обходили, и никто не заметил, что формы они все одинаковы. Отпечатки копыт, вдавившиеся в расплавленный камень. Джон Том не был готов увидеть такое. Он ожидал, что вертихвостка окажется тихой и кроткой. Это был буйный широкий поток. Кое-где мерцали белые гребешки, там течение бежало с востока на запад. Глубину определить было трудно, но река казалась достаточно широкой и глубокой для хорошего корабля. Она напомнила ему фотографии Агая в колониальные времена, конечно, не потому что Джон Том надеялся увидеть здесь пароход, даже с колесом. Наверное, такой большой река показалась ему по контрасту. Здесь ему попадались все ручейки и речушки, и в сравнении с ними вертихвостка была огромной. Вдоль берегов ее выстроились ивы и кипарисы. Кое-где строй нарушали березовые рощи, тянувшие к усеянному облаками небу когтистые пальцы веток. Они повернули на восток и побрели вверх по течению. Берега реки покрывали густые заросли. Перепутанные кусты и лунные ягоды часто заставляли их менять направление. Шипы цеплялись к одежде и старались добраться до тела. Наконец, они обнаружили то, что разыскивал Клотогорб. Плоский язык песка и гравия, вдающийся в реку. На скудной почве прозябали редкие кусты. В разлив полуостров, конечно же, уходил под воду. Ну а сейчас он представлял собой хорошее место для высадки, откуда удобно было посигналить попутному судну. День шел за днем, однако никаких лодок не появлялось. «В это время года торговцы плавают редко», — оправдывался Клотогорб. «Другое дело весной, когда вода стоит выше и верхние пороги затоплены. Если в ближайшее время мы ничего не заметим, придется придумывать что-то самим». В голосе его слышалось раздражение, вызванное отчасти тем, что Талея оказалась права, и путешествовать надо было все-таки по суше.